Среди детей Адити, то есть Сириуса, названы семь, эзотерически восемь, и восьмой – Мартанда. Возникновение любого проявленного явления невозможно без женского материнского принципа. Применительно к рождению Солнечной системы говорится об утробе пространства. Но в любом притворении того или иного принципа существует фокус, средоточие и актуализация данного притворения. Таковым материнским средоточием на уровне Солнечной системы стало планетное образование той, что названо в мифе Санджней. Как и Адити Сириус, планету Санджни называют Радж-планет. В мифе о Пахтании океана она показана как корова Сурабхи, снабжающая мир молоком, то есть субстанцией, из которой формируется телесная часть Солнечной системы. Мартанда и Санджня выступают притворителями телесной составной нашей Солнечной системы, начиная от самого тончайшего мысленного плана. Здесь необходимо объяснить, что означают два сына – Уран и Сатурн, и две супруги этих сыновей, показанные в мифе как антитезы, но которые рождены одной матерью. Было бы долго объяснять всю «физическую» в кавычках подоплеку необходимости двух противоборствующих начал, приводить бесконечное число мифов или философских концепций, выразивших это правило проявленного плана. Китайская система 3 грамм чисто математически продемонстрировала, что при разделении единого на два следующим уровнем неизбежно становятся 4 комбинации, а затем 8. Это простое следствие комбинаторики, перебор сочетаний составных. В Пуранах утверждается, что в каждой кальпе имеется свой Индра, царь богов, рождаются свои солнца. В Агни-йоге говорится, что было несколько солнц, Уран был солнцем, а затем солнцем, Мартандой, стал нынешний Сатурн, или, как мы показали, его часть, ставшая ядром Земли. О смещении Мартанды и установлении нового молодого солнца, которое возглавил планетарный управитель Урана, в первой книге Махабхараты повествуется история о рождении Гаруды. «Пусть будет в этом мире еще один Индра, решили отшельники, новый властитель всех богов, наделенный всей силой, какую он пожелает. Пусть будет в этом мире еще один Индра, решили отшельники, новый властитель всех богов, наделенный всей силой, какую он пожелает, способный направляться всюду, куда захочет, дабы внушить страх небесному царю, нынешнему Индре. Пусть это передвигающееся со стремительностью мысли, во 100 крат превосходящее доблестью и силой самого Индру, ужасающее существо, родится сегодня как плод нашего подвижничества». Конец цитаты. Гаруда на своих плечах несет Вишну, который понимается в вишнуизме как средоточие солнечного света в нашей Солнечной системе. Феномен Солнца весьма необычен. Например, Эмпедокл утверждал, что есть два Солнца, одно архетипическое, первообраз, представляющее собой животворный огонь в одном полушарии космоса, в мире непроявленного, который наполняет этим огнем полушарие, всегда находящееся против собственного отражения, то есть проявленного космоса. А есть другое Солнце, которое есть видимое отражение первообраза в этом другом полушарии, наполненное воздухом, смешанным с огнем, то есть сфера нашего Солнца. И это отражение возникает вследствие отражения круглой Земли на льдообразном Солнце. И это отражение увлекается движением огненного полушария, короче говоря, Солнце есть отражение окружающего Землю огня. Иными словами, существует духовное Солнце, посылающее свой свет, который отражается от огненных сфер Солнечной системы, и, фокусируясь в сфере Солнца, становится сиянием нашего Солнца. В частности, таким источником огня для Солнца выступает и Земля, ее подземный огонь. Вероятно, так может сфокусировать и отразить вогнутое зеркало. Говоря о льдообразном воздухе, Эмпедокл подразумевал известную среди оккультистов способность горного хрусталя концентрировать тонкоматериальный огонь. В отличие от обычного стекла, кристаллы хрусталя, упрощенно кварца, способны пропускать ультрафиолетовое, а, как утверждают многие традиции, и более тонкое излучение. В Агни-йоге об этой способности хрусталя концентрировать пространственный огонь говорится, цитата, «Можно различать работу огня в самых различных проявлениях. Сейчас часто берут кристальный шар горного хрусталя и сосредоточиваются на нем, чтобы вызвать тонкие отпечатки, но это уже позднейшая форма. На Древнем Востоке избирали глыбу горного хрусталя и полагали ее над закрытым огнем. Тогда строение огненного творчества оживлялось и привлекало проявление пространственного огня. Мир огненный, 1.85.